10 лет спустя. Глава 3. Я шла по выбеленному солнцем песку пляжа в Сен-Жан-де-Люс, время от времени останавливаясь и выбирая новый ориентир. Причал, ресторан Токи Гошуа. Потом вдавливала ступню как можно глубже. Вытаскивала, песчинки осыпались. Я проходила еще немного. И все по новой. Что я ищу? На что надеюсь? Эстебан пропал 10 лет назад. «Брось ты это дело», — сказал Габриэль у меня за спиной. Я даже не обернулась, не улыбнулась ему. «Сегодня Эстебану исполнилось бы 20. «Посмотри», — прибавил Габриэль, — «мы только что прошли, а ветер уже стер наши следы». Он, как всегда, был прав. За 10 лет ничего не изменилось. Все тот же ветер резвился над пляжем, трепал все те же икуреньи. Те же серферы взлетали на те же волны. Те же официанты подавали кофе в тех же чашках. И те же немногочисленные туристы разбрелись по пляжу. И все же ни одна деталь никогда не повторяется. Ни одна волна не похожа в точности на свою предшественницу. Ни одно облако никогда не замрет в небе. Ни один из персонажей не перестанет стареть. Габриэль подошел ко мне, обнял за талию, поцеловал в шею. Я смотрела, как наши тени вытягиваются на песке, тесно прижимаясь одна к другой, сливаясь в объятии, будто парочка в старом черно-белом фильме. Идиллическая декорация для романтической утренней прогулки. И все же я высвободилась. «Прости, Габриэль. Обещаю тебе, у нас еще будет волшебное утро. И не одно. Сегодня Эстебану исполнилось бы 20. Эстебан был бы отличником. Блестяще сдал бы выпускные экзамены. И мы с ним отметили бы это в лучшем на всем баскском побережье ресторане. Эстебан был бы великолепным пловцом. Эти годы вылепили бы из него атлета. Эстебан продолжал бы играть на гитаре. Эстебан точно отпустил бы волосы. Эстебан держал бы меня за руку в свой день рождения, и я бы гордилась им. Ты взял меня за руку, Габриэль. И я не отняла руки. Я впервые вернулась на этот пляж. 10 лет назад, когда через месяц после исчезновения Эстебана полиция прекратила поиски, мне необходимо было уехать далеко. Очень далеко. Я открыла свой кабинет у другого моря, более холодного, менее дикого, среди скал Этрета. Надо было начинать жить заново. Вскоре в моей жизни появился Габриэль. 10 лет спустя мне понадобилось вернуться сюда. Рука у Габриэля сильная, теплая, крепкая и пустая. В ней не моя рука, а сухая ветка, 5 деревянных пальцев. Я помню все, о чем думала тем утром 21 июня 2010 года, перед тем, как оставить Эстебана одного на пляже. Никакой мужчина никогда между нами не встанет. У меня в кровати всегда наготове свободное место для Эстебана, чтобы он мог перебраться ко мне на рассвете. Никогда ни один любовник не разбудит меня поутру таким звонким «Я тебя люблю». Никогда больше Эстебан не придет ко мне на рассвете. Его место занимал теперь Габриэль. Но сколько бы он ни говорил мне утром «Я люблю тебя», это ни в какое сравнение не шло со словами Эстебана. Габриэль снова нежно поцеловал меня. И это тоже не шло ни в какое сравнение с поцелуями Эстебана. Хотя сегодня утром так утешало меня. Я сама предложила Габриэлю поехать со мной на неделю в Сен-Жан-де-Люс, прямо сказав, зачем туда возвращаюсь и что хочу отыскать. Он сразу согласился, и я забронировала номер в гостинице «Каравелла» рядом с моей прежней квартирой. Выбрала самый роскошный, чтобы доставить удовольствие Габриэлю. Денег у меня достаточно, я хорошо зарабатываю, а желаний почти никаких. Я продолжала зарываться ногами в песок, будто надеялась 10 лет спустя найти монетку, ту, которую Эстебан бросил здесь, а потом побежал к океану и утонул. Я надеялась покончить с этой тайной, с тысячами вопросов, оставшихся без ответов, с так и нерешенными уравнениями. Что произошло на этом пляже утром 21 июня 2010 года? Габриэль отпустил мою руку, снова обнял меня за талию. Мы тесно прижались друг к другу. Медленно шли по длинному, больше километра, пляжу. Габриэль часто останавливался, чтобы меня поцеловать. Я подставляла щеку, стараясь не казаться отчужденной, заставляла себя любоваться его чарующими темными глазами, темными волосами и кожей, с которой загар не сходит даже нормандской зимой. Никакой мужчина никогда между нами не встанет. Я никогда не поверю, что кто-то сможет заменить мне Эстебана. Габриэль его и не заменил. Всего лишь занял пустое место. Принял мои страдания, перепады настроения, слезы, страхи, мое молчание и одиночество. Никаких друзей, встречи только с психотерапевтом. Если бы не Габриэль, я бы сошла с ума. Он не жаловался, не задавал вопросов. Ему довольно было капли нежности, чтобы его изредка погладили, как милый, ласковый домашний питомец. «Прости, Габи, я бываю такой жестокой». Мы брели, куда глаза глядят. Я неотрывно смотрела на стены форта Сокоа на дальнем краю бухты, на возвышающуюся над ними круглую башню, на разноцветные лодки у ее подножия. С такого расстояния форт больше был похож на замок, собранный из деталек Лего, чем на неприступную крепость. Наши с Габи немногочисленные знакомые думали, что из нас двоих сильнее я. Ведь это же я, доктор Мадди Либери, та, которой нельзя не восхищаться, та, что сумела заново начать жить. А Габриэль — поэт и мечтатель, слегка взбалмошный и ленивый. На самом деле все наоборот. Никто ничего не понял. Все эти годы Габриэль меня поддерживал. Я увидела его издалека. Поначалу просто какое-то цветное пятнышко на уже залитом солнцем пляже. Туристов было немного, слишком рано для них. Я насчитала человек с полсотни, несколько парочек, несколько семей, еще кто-то бегал трусцой, кто-то выгуливал собак. Пошла к нему и Габриэля за собой потащила. С каждым метром пятнышко становилось все более отчетливым, цвет все более определенным. Шорты цвета индиго. У меня по коже пробежали мурашки. Вот уже 10 лет, каждый раз, когда я оказывалась на песчаном или галечном пляже, огибала расстеленные полотенца, уворачивалась от летящих мечей и от брызг, стараясь не слышать смеха бегущих купаться детей. Сердце все так же сжималось от боли. И я невольно провожала глазами мальчиков в слишком широких шортах для плавания, если шорты были синие. Десятки, сотни раз эта боль пронзала меня на пляжах Этрета, Давиля, Кабура или Анфлера. Я отпустила руку Габриэля. У мола несколько мускулистых парней и стройных девушек играли в волейбол. Играли отлично. Мяч еще ни разу не упал. Габриэль остался смотреть игру. Я пошла дальше. Теперь уже не мурашки бегали по моей коже. Теперь в меня впивались отравленные жала. Я прекрасно видела мальчика в шортах цвета индиго, хотя и со спины. На вид ему было лет 10. Он расстелил полотенце рядом с маминым. Блондинка лет 30, тощая, ни груди, ни задницы. Мысли в голове заметались, но я старалась себя образумить. Да, я уже видела такие шорты на 10-летних мальчиках. И еще не раз увижу. Однако голос в голове не умолкал. Несомненно, в любом магазине можно купить шорты такого цвета. Но увидеть их сегодня, в тот самый день, когда... Я чуть не закричала. Мальчик сел на полотенце. Лица его я по-прежнему не видела, зато видны стали согнутые ноги в шортах. Рисунок. На ткани цвета индиго. На левой штанине. Маленький белый кит. Жало, впившиеся мне в сердце, превратились в клинки. Точно такие же шорты носил Эстебан 10 лет назад. Какова была вероятность, что все совпадет именно здесь и сейчас? Я пыталась рассуждать трезво, чтобы не свалиться в открывшуюся передо мной пропасть. Я понимала, что сотни, а то и тысячи таких же шорт носят сотни или тысячи мальчиков. Но здесь и сегодня. Габриэль до меня не дошел. Наверное, продолжал любоваться волейболистками. Ну и пусть. Не стану же я, разумная взрослая женщина, ревновать к сопливым девчонкам. Даже лучше, что его нет рядом. Не придется объяснять, почему я хочу подойти поближе к этому мальчику и его маме. Хочу. Вот только ноги не держат. Не надо, чтобы Габриэль заметил, как у меня подрагивают руки. Не надо, чтобы он видел, как меня заворожили растрепанные светлые волосы мальчишки, сидящего на полотенце. Его тощие ноги, выпирающие позвонки. Между нами уже меньше 10 метров. Я слышала их разговор. «Мама, пойдем купаться?» Мать не ответила. Молча раскрыла глянцевый журнал. Дальше все было как при замедленной проекции. Мальчик, продолжая уговаривать маму, слегка повернул голову. На меня он не глядел. Меня для него все равно, что и не было. А я только его и видела. Я узнавала каждую его черточку. Его улыбку, блеск голубых глаз, линию, идущую от лба к подбородку, каждую ямочку, каждую ресничку, те же пропорции, то же выражение лица. Это он. Не ребенок, похожий на него, и не двойник. Это мой маленький принц. Это Эстебан. Неважно, что сегодня ему исполнилось бы 20. Неважно, что все это было лишено всякого смысла, что верить в это — чистейшее безумие. Я знала, что это он. Мальчик в шортах цвета индиго каждое утро приходил на пляж. Всегда с мамой. И всегда они устраивались на одном и том же месте между моллом и террасой ресторана «Токи Гошуа». В первый день я села на песок в 8 метрах от него. Я приближалась постепенно, метр за метром, набравшись терпения, будто приручала птицу. Они меня не замечали. Мать всегда что-то читала, а мальчик смотрел сквозь меня, словно сквозь облако пыли. Как будто песочные часы моей жизни перевернули, и мой маленький принц был жив. А сама я стала призраком. Я не призрак. Я существо из плоти и крови. Я это знала, я это чувствовала. И если бы он пронзил меня мечом, мне было бы не так больно, как от его безразличного взгляда. Я ничего не сказала Габриэлю. Он бы мне и не поверил. Он ждал меня в постели в нашем роскошном номере. По вечерам он допоздна засиживался за компьютером и просыпался поздно. Он терпеть не мог купаться с утра пораньше. Я мысленно поблагодарила его. Каждое утро с тех пор, как мы приехали, я шпионила за этим мальчиком и его мамой, и мне не приходилось ничего объяснять. Примерно через час они уходили с пляжа, а я возвращалась в гостиницу к Габриэлю. Мальчика звали Том. Он был послушным и довольно спокойным. Иногда казался немного грустным. Я думаю, он скучал. Не вылезал из воды. Отличный пловец, как Эстебан. Его мать в воду не заходила и почти не смотрела за сыном, только распоряжалась, не отрываясь от книги. «Не уходи далеко, обсохни, оденься». Том время от времени просил с ним поиграть. Ее хватало на несколько минут, потом она снова предоставляла ему развлекаться в одиночестве и скучать. Голос у Тома был не совсем такой, как у Эстебана. И кожа немного светлее. Но эти отличия — мелочь по сравнению с явным сходством. Если бы Тома можно было поставить рядом со Эстебаном, никогда бы не угадать, кто из них кто. Совершенно одинаковые. Близнецы. 3 дня я пыталась себя образумить. У меня высшее образование. Я врач. Я не верю ни в какого бога и ни в какой рай. Эстебану сейчас было бы 20 лет. Тому на вид 10. И пусть он улыбается, как Эстебан, смеется, как Эстебан, плавает, как Эстебан, и носит такие же шорты, Том не может быть Эстебаном. И тогда я уцепилась за единственное доказательство, которое еще могло бы меня убедить, что я не падаю в бездонный колодец предположений, не держусь за абсурдную иллюзию. Ангиома Эстебана. Заметное родимое пятно на уровне лобка, под шортами. Я подстерегала момент, когда Том вставал, раздевался, одевался, или когда мать стряхивала приставший к его коже песок. Такое случалось редко. Я впивалась взглядом вниз живота мальчика, разрываясь между голосом разума, надеждой на то, что никакого пятна там нет, и это помешательство наконец закончится, и голосом сердца, надеждой увидеть справа это родимое пятно, доказательство, что передо мной живой Эстебан. И пусть он за 10 лет не стал старше, пусть он меня не помнит, и у него другое имя и другая мама, неважно, куда он исчез и что пережил за все эти годы, он вернулся. Но как я ни старалась, ничего у меня не вышло. Стаскивая шорты, Том стыдливо заворачивался в полотенце. Ничего я не разглядела, и когда он выходил из воды, и отяжелевшие шорты чуть съезжали на бедрах. Я проклинала его мать, которая за 3 дня ни разу не достала тюбик крема от загара. Светлая кожа Тома покраснела в первый же день. Он ни разу не пожаловался. Но из-за солнечных ожогов еще труднее было бы различить пятно на его коже. Можно подумать, мать нарочно поджаривала его на солнце, чтобы скрыть метку. «Мама, иди сюда!» Том стоял в воде. Волны доходили ему до пояса, но чуть подальше, в нескольких метрах, поднимались куда более грозные валы. Любая волна посильнее могла его опрокинуть. Я еле сдерживалась. Мне хотелось заорать, велеть ему вылезать из воды, все высказать его матери. Она неохотно подняла глаза от книги. «Ты идешь, мама!» — звал Том. «Не хочешь — не купайся, только сфотографируй меня! Смотри!» Когда волна вот-вот должна была врезаться ему в спину, он изо всех сил подпрыгивал, падал в соленую пену, смеясь, отплевывался и пытался встать на ноги, пока не накатила следующая волна. Эстебану тоже нравилось так играть. Но я была рядом с ним. «Мама!» На этот раз мать, против всех ожиданий, встала, взяла мобильник и направилась к океану. До ее подстилки меньше 7 метров. Сейчас или никогда. Я проводила ее глазами. Она шла к воде, подняв телефон до уровня глаз. Другого случая у меня не будет. Вокруг никого не было, если не считать дремлющих бабушки с дедушкой и их внуков, роющих яму в песке. Я не спеша подползла, уверенным движением взялась за пляжную сумку матери Тома. Ее бумажник лежал там среди сваленных, как попало, книг, шариковых ручек, ключей и каких-то флаконов. Обернулась. Хотела убедиться, что она по-прежнему стоит ко мне спиной. Схватила бумажник, торопливо раскрыла, отгоняя тучу неприятных мыслей. «Да, я спятила. Я роюсь в чужих вещах. Если меня поймают, если...» Но это все потом. Вытащила удостоверение личности. Надо было как можно быстрее, буквально за секунду, все запомнить. А потом успеть положить бумажник на место, отползти, снова стать невидимкой. Руки у меня дрожали. Пластиковая карточка выскользнула из пальцев, упала на песок. «Чёрт!» Я умоляюще взглянула на океан. Том плескался в воде. Его мать, стоя с мобильником в руке, ждала, пока мальчик наиграется в дельфина. Подняв карточку и стряхнув с нее песок, я прочитала. «Амандина Фонтен, Фруа де Фон, 637-90, Мюроль».